Поговорите с ребенком о грусти. Грусть возникает, когда случается что-то неприятное. Тогда тебе становится печально, возникает желание поплакать или просто помолчать. Это нормальное чувство, как радость или злость. Мы чувствуем грусть, когда что-то идет не так, как мы ожидали, или когда мы скучаем по кому-то или чему-то. Как правильно грустить? Первое. Позволь себе грустить. Если тебе грустно, не сдерживай слезы и поплачь. Второе. Делись своей грустью. Ты можешь рассказать о своем чувстве маме или папе. Когда ты поговоришь о своей грусти, тебе станет легче. Третье. Грусти спокойно. Если хочешь, проживай это чувство без лишних эмоций. Побудь в одиночестве столько, сколько тебе захочется. Как неправильно грустить? Первое. Не держи грусть внутри. Если ты будешь долго не выпускать свою грусть, то потом она сделает тебя еще более печальным. Второе. Не срывайся на других. Когда тебе грустно, не злись на других, никого не вини и не обижай. Тебе это точно не поможет, и даже наоборот. Ты сделаешь себе только хуже. Грусть приходит ко всем людям. Не держи ее в себе. Поплачь, погрусти и возвращайся в хорошее, радостное настроение. Первое. Упражнение «Нарисуй грусть». Возьми краски или карандаши и нарисуй грусть. Как ты ее представляешь? Нарисуй ее такой, какой ты ее чувствуешь. Рисование помогает понять, что грусть можно увидеть, а значит, с ней можно познакомиться и потом попрощаться. Подсказка. Какого цвета твоя грусть? Большая она или маленькая? На что она похожа? Второе. Упражнение «Мяч. Грусть». Представь, что у тебя в руках мяч. Это твоя грусть. Мысленно сожми мяч крепко-крепко, как будто ты держишь в руках всю свою грусть. А теперь отпусти его и покатай по полу. Затем мысленно дай мячу укатиться от тебя и посмотри, как быстро он катится. Он уже далеко-далеко от тебя. И вот он совсем пропал, как и твоя грусть. Подсказка. Представь, что когда ты выпускаешь из рук мяч, ты отпускаешь свою грусть. Чем дальше мяч, тем меньше грусти. Когда мяч пропадет, исчезнет и грусть. Третье. Упражнение «Слепи свою грусть». Возьми пластилин и слепи свою грусть. Какая она? Например, она может быть легкая, как тучка, или тяжелая, как камень. Слепи ее такой, какой ты ее чувствуешь. Подсказка. Выбери цвет пластилина. Если хочешь, то можешь взять пластилины разных цветов и перемешать его. Четвертое. Упражнение «Тучка и облачко». Нарисуй на одном листе бумаги тучку, а на другом — облачко. Тучка грустная, она закрывает собой солнце. А облачко радостное, оно дружит с солнцем. Как выглядит грустная тучка? Может, она серо-черная на темно-синем небе? А как выглядит радостное облачко? Оно белое на голубом небе? Оно улыбается? Как тучка может стать облачком? Подсказка. Тучка станет облачком, как только из нее выльется весь дождь. Небо вокруг облачка станет голубым, и появится солнышко. Пятое. Упражнение «Грустная и веселая музыка». Послушай грустную музыку. Какая она? Медленная или быстрая? Возьми карандаши и бумагу и нарисуй, что ты чувствуешь, когда слушаешь медленную грустную музыку. А теперь послушай веселую быструю музыку. Она отличается от грустной? Возьми карандаши и бумагу и нарисуй, что ты чувствуешь, когда слушаешь веселую музыку. Подсказка. Закрой глаза и представь, что ты в волшебном мире. В этом мире звучит музыка. Когда музыка грустная, все становится серым и темным. А когда музыка веселая, все вокруг преображается, становится цветным и светлым. Шестое. Упражнение «Волшебный сундук». Представь, что у тебя есть волшебный сундук. Когда тебе грустно, можно положить свою грусть в этот сундук. Представь, как аккуратно ты помещаешь туда свою грусть и закрываешь крышку. Когда захочешь, ты сможешь открыть сундук и посмотреть, как там грусть. И каждый раз грусти в сундуке будет все меньше и меньше, и очень скоро она пропадет совсем. Подсказка. Ты можешь представить, что грусть в сундуке с каждым открытием крышки сдувается, как воздушный шарик. Грусть — это такая же эмоция, как, например, радость или удивление. Если ты грустишь, значит, что-то тебя расстроило. Или что-то пошло не так, как хотелось бы. Важно познакомиться со своей грустью и погрустить какое-то время. Потом грусть уйдет или сдуется, как воздушный шарик.